На протяжении веков человек пытается разгадать тайну прошлого нашей планеты. Но многие вопросы так и остаются без ответа. Как выглядела Земля миллионы лет назад? Какие цивилизации существовали в глубокой древности? Точно никто не знает. В 1868 году в Индии полковник британской колониальной армии Джеймс Чогварт обнаружил в развалинах старого буддийского монастыря тайник. Там хранились несколько сотен каменных табличек, покрытых странными символами. Более 10 лет Чогварт изучал эти загадочные письмена и сумел расшифровать тексты, начертанные на табличках. По словам британского исследователя, в них рассказывалась история исчезнувшего континента Му и его высокоразвитой цивилизации. Чогварт пришел к выводу, что древний континент находился в Тихом океане в районе современной Полинезии и Микронезии. Но около 100 тысяч лет назад, в результате глобального природного катаклизма, огромная часть суши ушла под воду. Англичанин стал искать доказательства существования в прошлом таинственного континента. Первая находка ожидала его на полинезийском острове Тонгатапу. Это были точно такие же таблички, как и из индийского монастыря. Более того, на этом острове Чогварт обнаружил гигантские древние сооружения. Огромную каменную арку весом более 100 тонн и 23 циклопические прямоугольные платформы, сложенные из многотонных блоков. Но главное, на всем острове не было ни одной каменоломни. Откуда здесь появились гигантские монолиты, никто не знает. Руины подобных древних строений встречаются на многих островах Полинезии. Сейчас ученые установили их приблизительный возраст – около 100 тысяч лет. Неужели Чогварт был прав, и маленькие островки Океании — это остатки большого континента Му? Но кто же мог населять эту часть света и возводить такие грандиозные сооружения? Многие современные исследователи, опираясь на свидетельства археологии и древней культуры, выдвигают одно и то же предположение. Цивилизация Му была первой на нашей планете и имела внеземное происхождение. Настаивать на такой версии нельзя, но и отвергать ее невозможно. Вероятно, тайна прошлого нашей планеты так и останется нераскрытой. Тайное и неизведанное.